Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Господь снова напоминает нам в Евангелии о необходимости молитвы. Господь, как сказано о Нем в день субботний, по обычаю Своему, вошел помолиться в синагогу. Вместе с верующими, молящимися людьми приходит Господь. Хотя он молится в пустыне, в уединенных местах, но приходит и в церковь. Не потому, что он имеет в этом нужду, а для того, чтобы показать нам, как мы должны поступать. Каждый воскресный и праздничный день мы должны быть обязательно в храме. Это заповедь. Наряду с самыми главными древними, ставящими предел распада жизни человеческой, такими как «не убивай», «не воруй», «не блуди». Собственно, об этом сегодняшнее Евангелие. Господь исцеляет женщину от тяжелой болезни. Она была одержима духом немощи, была связана с сатаною, согнута к земле в течение 18 лет. С трудом она вообще передвигалась и все-таки пришла в храм Божий. Как часто приходилось удивляться этому раньше, когда в храме были в основном бабушки, немощные, дряхлые, действительно еле ходят, но ни одной службы не пропускают. И утром, и вечером в храме, потому что душа влечется туда, где Господь, где открывается истинная жизнь. Никакая немощь не является для них преградой. Тем более должно быть стыдно нам, когда Бог не отнял еще у нас здоровье, грубо нарушать порой одну из основных Его заповедей, пропускать праздничные и воскресные богослужения, которые снова и снова, напоминаем, начинаются со всеночной. Господь совершает чудо над этой женщиной, которая пришла в храм именно ради ее верности заповеди Божией, ради того, что она приходит смиренно в храм помолиться. Хотя она уже ни на что не надеется, она готова до смерти нести иго своей немощи. Но и важно прийти туда, где возвещается Слово Божие, где дается самое главное для человека. И Господь совершает чудо исцеления за ее любовь к храму, за ее смирение, за то, что с таким терпением в течение столь долгого времени она приходила ко Господу. В одно мгновение эта женщина исцеляется, выпрямляется и возносит хвалу Господу. А состояние ее действительно было ужасное. Согнутая к земле, она ходила почти на четвереньках. Издалека можно было подумать, что это движется какое-то животное. Согнут человек к земле, не может выпрямиться своими собственными силами, поднять лицо к небу, не может даже лицо другого человека увидеть. Только то, что внизу, питает и вдохновляет его. Вся радость его в том, что дает земля. А то, что выше, жизнь вечная, небесная радость, это недостижимо, это ему непонятно. Как животное стал человек вследствие отпадения от Бога. Согнут он, хотя физически иногда может голову свою поднимать очень высоко. Святитель Николай Велимирович, сербский святой, недавно прославленный церковью, говорит, что, глядя на это чудо, мы можем понять нелепость учения материалистов, рассуждающих о том, что человек произошел от обезьяны, ходил тысячелетиями на четвереньках и потом в течение долгого очень времени выпрямлялся. В одно мгновение Господь выпрямляет человека, согнутого к земле. И в одно мгновение Он создает человека таким, каким он и должен быть, чтобы участвовать в радости жизни, созданной для него Господом. Все видят, как эта женщина выпрямляется и возносит хвалу Господу. И мы видим, кроме чуда этого света, чудо мрака, как помрачается начальник синагоги, блюститель Божьего закона, боясь обличить самого Христа, потому что не находит он для этого сил, он обращается к народу. Есть 6 дней, в которые можно исцелять, а 7-й – день покоя, день субботний, и никто не может нарушать этот день. Смотрите, что происходит. Свет чуда, такой ясный, ослепляет этого учителя веры, и он хочет закрыть этот свет и от других людей. Для него совершенно понятно, что здесь действует Божие чудо, что здесь сам Бог, но он хочет превратить это чудо в нечто обыкновенное, ничего не значащее. Внешнее соблюдение правил для него дороже всего на свете, и поэтому он готов ограничить самого Бога и его милосердие. Женщина не надеялась уже ни на что. Сам Господь ее позвал, и сам, прежде чем она обратилась к Нему, совершил это чудо. Если не подойдет к нам Господь, мы погибнем в наших грехах. Истинно говорю вам, говорит Он сам, если вы не узнаете, что это Я, что это Моя благодать, Моя сила, Моя любовь действует в этих знамениях и чудесах, то вы погибнете в грехах ваших. Сегодня Господь показывает, что благочестие и любовь – это одно и то же явление. Смысл благочестия заключается только в любви, в достижении милосердия и сострадания по отношению к другому человеку. Он говорит: если у кого из вас есть скот какой-нибудь, ослик или вол, неужели в день субботний вы не отвяжете его, чтобы отвезти к водопою? Каждый человек это делает, потому что дико было бы, жестоко по отношению к животному, не напоить его водой ради соблюдения внешнего правила. Но неужели эта черь Авраамова, которую сатана связал, который уже в течение 18 лет мучается, неужели нельзя облегчить ее страдания? Не для того ли покой субботы существует, чтобы открылась нам тайна любви и милосердия Божия? Жизнь вечная – вот что такое покой. И только через сострадание, через любовь, которая есть подлинное благочестие, входим мы в эту жизнь. Господь обличает сегодня грех лицемерия. Он говорит, что из всех грехов это самый отвратительный. Мы помним, как в Евангелии возвышает Господь свой голос и многократно говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Он никому из простых людей не говорит эти слова «горе вам», потому что видит, как страшна внешняя видимость благочестия, которая по свидетельству святых отцов является тайной беззакония в самой церкви. Человек беззакония в самой церкви, по слову апостола Павла, по толкованию святых отцов, как мы часто напоминаем об этом, сядет, выдавая себя за Бога. Этого лицемерия будем страшиться больше всего. Тайна чуда заключается, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, именно в нелицемерной, искренней молитве. Когда его спрашивали, за что Господь дает вам такой удивительный дар. Он отвечал: это просто милость Божия. Я же стараюсь всегда только искренне, от всего сердца молиться и не допускать ни капли фальши или лицемерия в отношении с Богом и с другими людьми. Там, где эта прямота отношений, там свет Христов, там чудо любви Божией раскрывается, выпрямляются согнутые грехом к земле души. Мы видим, что женщина, получив чудо исцеления, благодарит Господа, и весь народ изумляется тому, что Господь совершил. Сегодня Господь призывает нас увидеть, что человек, милостью Божией, получивший исцеление, когда выпрямляется его душа, не может не благодарить Бога. Это становится естественным для него, и это есть единственный признак исцеления человека, потому что сам человек не способен приносить хвалу Господу, пока не исцелится его больная душа, не способная к этой хвале. Благодать Божия, которую приносит в мир Христос, может выпрямить и выпрямляет все, что грех искривил в нашей жизни. Аминь.